из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Напутственная беседа. Ноябрь 2006 года. Прежде чем мы пойдем далее, я хочу вам сообщить следующее. Наши занятия будут продолжаться до конца декабря этого года. И на этом мы останавливаемся. На этом обучение наших русскоговорящих студентов прекращается. Поэтому, начиная с этого урока, то есть ноябрь и декабрь, я постараюсь дать вам напутственные беседы. То есть не уроки Зоар и других дисциплин, а то, что вам, очевидно, больше всего пригодится на вашем пути. И я попробую изыскать то, что мне будет дано, и высказать то, что мне будет дано. Мы занимались в течение 2 с лишним лет. У нас есть всего несколько учеников. Не имеет значения, сколько. Но вот эти несколько человек вы выбрали почему-то заниматься каббалой индивидуально и заниматься именно со мной. Выбрали меня учителем. И это никак не случайно, ибо из большой толпы вы выделились почему-то. И примкнули к тому, что в принципе нигде не изучается. Изучается это все в групповом ракурсе. А я свожу это к чисто индивидуальной духовной работе. И вот тот факт, что вы занимались, уже здесь говорит о том, что вы, в принципе, близки очень. И были уже до прихода к изучению каббалы со мной. К тому, чтобы самостоятельно изучать путь Творца без повыдыря. И вот этот период настоящей, истинной, титанической работы у вас начнется теперь, с Нового года, если вы пожелаете. Если вы пожелаете идти по пути, по которому пошли, по тому пути, который я взял из самых глубинных источников внутренней Торы через Ари. И для этого я постараюсь объяснить, как дальше идти, как заниматься. На это надо иметь громадное мужество, громадную силу воли, громаднейшее желание победить, ибо слабак ищет повыдря. А так как большинство слабаки, то они и ищут Рава, Спасителя, голову, за которую они носятся, ради которой они готовы пойти на все. Лишь бы избежать труда индивидуальной работы, лишь бы избежать контакта с Творцом, с самим Творцом. Как народ Израиля сказал, когда они подошли к горе Синай и услышали гром и молнии, и глаз Творца, который разверзал им все внутренности. И тогда они довозвали к Мойше: «Ты говори с Творцом», и закрыли свои уши, «а ты потом расскажешь нам, что тебе сказал Творец». Вот так возникло повыдерство. Так возникла у стада потребность в повыдере, царе, раве и так далее. И тебе говорят, что надо что-то распространять, в то время как сам не знаешь, что распространяешь. Когда один неисправленный слепец начинает распространять каббалу такому же слепцу, как и он. Что этим добьешься? Какое ты этим сделаешь в духовном, в самом себе исправление? Каким-то распространением, которое совершенно не имеет никакого отношения к твоей духовной работе. Это мои последние напутственные беседы, поэтому я постараюсь дать тебе направление, о котором много я уже говорил. Именно то направление, которое выведет тебя к спасению, к прямому, с глазу на глаз, контакту с Творцом. Это кажется ужасающим и в то же время ужасно приятным, дающим надежду и уверенность в спасении, ибо это спасение будет найдено не через повыдыря, какой бы он ни был. Даже тот, что отдал жизнь за других и своим исправлением, как бы перечеркнул все твои грехи. Они убеждают человека: верь, и это имя, и все. Ты уже спасен, а твои грехи прощены. Но это не так просто, не так примитивно, как религии внушают. Так вот, как прийти к тому, чтобы обойтись, наконец, без повыдыря? Это является моей задачей – пояснить вам в этих, я не называю их уроками, напутственных беседах. А примешь ли ты это близко к сердцу или нет, это уже не моя ответственность. Мы начнем с самого главного, самого глубинного и самого очевидного – с цели творения. Какова цель творения? Творец создал творение, и цель его – насладить творение больше ничего. И чтобы насладить творение, он создал желание получить. Ибо как он может насладить то, что не имеет желания к тому наслаждению, которым он захотел насладить свое творение? А потому всему творению, всем четырем природам творения, он дал желание получить наслаждение. Это все. Он не задумал в своем плане творения, чтобы творение ему служило. Чем оно может ему служить? Он хочет сам служить своему творению. Он хочет дать им по принципу «согласно», которому он построил свое мироздание, где высший служит низшему, а не правит низшим. Никаким авторитетом, ничем другим, хотя все в его власти. Он дает жизнь даже самой ничтожной веточке, молекуле, которая живет. Всему он дает жизнь. И ко всему у него есть причастность. Но он сделал это таким образом, создал желание получить, и это называется творение. Но для этого, чтобы привести творение к тому, чтобы оно стало совершенным, чтобы оно было в состоянии получить то великое добро, которое он предполагал ему дать, которое всегда у него имеется и которое он никогда не забирает от своего творения, раз и навсегда задумал и дал, а не дал, а потом передумал и забрал. Для этого он сделал такой тикун, такую установку, для того, чтобы творение могло это добро и наслаждение получить от него. То добро и наслаждение, которое дает совершенство, вечность, полноту, счастье, успех, богатство, все самое великолепное, что есть в нем. Для этой цели он поставил маленькое условие, чтобы творение стало похожим на него. И больше ничего. Смотри. Он говорит: «Я дающий», и он каждый день дает. И этим самым учит нас. Вот, смотри, встань утром. Что? Тебе тяжело пойти в школу? В первый класс? Будильник звонит, а так хочется спать. А тебе надо идти в школу? Ты ощущаешь это как бремя? Потом, когда становишься старше, другое бремя, Бремя, бремя, бремя. Нарастает бремя. Где же то успокоение? Где то счастье? Где то совершенство, которое есть в цели творения? Покажи нам ее. Цель творения. Мы ее не ощущаем. Так вот, Он сделал так свое творение, чтобы теперь Он как бы говорит творению: хочешь получить? Пожалуйста. Только ты должен быть похожим на меня. Смотри, я даю. И ты давай. Вставай. Мы пойдем вместе в школу. Ребенка надо научить. Тебе и самому тяжело встать. Но ты встаешь и говоришь: вот, Ашем тоже идет с тобой в школу. Он дает тебе силу, чтобы ты шел. И мальчик встает. Итак, на протяжении всей жизни надо учиться у него, потому что он источник жизни. Он учит нас. Чему? Он учит нас, как ощутить в себе настоящую жизнь, а не смерть. Ибо беспокойство, каким бы оно ни было, внушается нечистой силой. Самое великое беспокойство о государстве, о семье, о здоровье, о благополучии других, оно идет от ситра-ахра, нечистых сил. Ибо в самом Творце нет никакого беспокойства, а есть полная безмятежность. Так же и человек в нашем мире, несмотря на все бремена, который у него есть в разные периоды жизни, должен носить свое бремя. На святом языке есть такое понятие: «Хашем носе авон» – «Творец носит грех». Все наши бремена, которые у нас есть, это тоже грехи, потому что если мы ощущаем, чтобы мы не делали, что... Что бы с нами ни случилось, если мы ощущаем нечто как бремя, то это уже грех. Несоответствие цели творения. Ибо если я ощущаю нечто как бремя. Ведь Ашем дает мне все, что необходимо. Он желает дать мне все, что мне нужно. И если я ощущаю нечто как бремя, значит, я этим самым как бы подвергаю сомнению или вообще отказываю Творцу в этом аспекте и как бы отрицаю справедливость Его управления мной и миром. И если мы принимаем, что изначально цель творения – насладить Его творение, а насладить творение значит насладить желание получить, а желание получить, оно всегда индивидуально, то мы никак не можем совершенно, нет никакой возможности говорить об общем наслаждении даже двух индивидуумов, хотя бы потому, что у одного желудок таков, что может принять в себя 100 граммов бифштекса, а у другого 400 граммов. О каком же равенстве можно говорить? О каком общем мировом кли? Все только индивидуально. И вот только этим самым индивидуальным развитием, индивидуальной духовной работы человек изменяет свои килим на килим Творца. Он дающий, и я должен быть дающим, а больше ничего нет. А если я дающий, то я автоматически буду давать так же и другим, даже если я не буду знать, что такое распространение. Даже наоборот, распространение чего-то, означает, что я хочу, я говорю. Да, цель творения в том, что Ашем хочет дать всем приятное. Но я хочу дать что-то другое. Я хочу насладить другого моими взглядами, моим отношением к чему-то. Я хочу дать ему это. В то время, как только Ашем сам может дать человеку это наслаждение, человек должен быть готов к этому. И если он готов, он, как и ты, приходит изучать Каббалу, чистую Каббалу, которую я пытался дать тебе. Ты ведь сам пришел сюда, в то время как гигантские массы изучают Каббалу для чего-то другого, но не ради Творца, совершенно не ради Творца, ибо ради Творца значит только индивидуально, только через свое собственное кли. Только через мое собственное кли я могу познать Творца, ибо через Него, через мое кли, я Его вижу в таком ракурсе, в таком цвете и свете, который соответствует Его могуществу и во всяких других Его свойствах. Но всегда таким образом, что Он соответствует моим келим, то есть Он сам тоже преображается, одеваясь в мои келим. Конечно же, когда мы изучаем само мироздание Творца, мы изучаем Его и в общем аспекте, но ощущаем Его мы всегда в индивидуальном аспекте, всегда только в индивидуальном и ни в коем случае не в общем плане. Мы все имеем в виду одного и того же Творца, но каждый ощущает его по-другому. Хотя в общем аспекте мы говорим об одном и том же свете Эйн Соф во всех его одеяниях. Но нельзя прийти к Творцу иначе, чем через индивидуальный путь. Это мы видим и у Ари, и у всех великих искателей Творца. Моше искал Творца, и он его нашел. Не народ Израиля, как масса тел, которые называют народом Израиля. Это все те желания, которые были у Моше. Об этом он и писал. А сам Моше – это внутренняя точка в его сердце, которой он и связался с Творцом. Ашем раскрыл у него эту точку в сердце. Это индивидуальный момент. И Адам был один на один с Творцом. Только будучи один на один с Творцом каждый раз – каждое мгновение можно углубить себя и таким образом прийти в слияние с Ашем. И нет другой цели у человека. То есть о Творце мы уже сказали, что Он желает дать, насладить творение. А у человека нет другой цели, чем слиться с Творцом. А слиться в духовном значит получить те же самые одинаковые свойства. И это абсолютно индивидуально. А потому я полностью перестал и даже не имею теперь желания давать где-либо какие-либо лекции, соблазнять кого-либо каббалой. Человек пришел на лекцию, а я должен его к чему-то склонить, впечатлить. Только Творец может склонить к тому, чтобы он пришел к духовному. Тому, кто занимается религией, не нужна духовность. Как мой народ, народ, из которого я вышел, ему нужна духовность? Даже в настоящее время, что уж говорить о том, что 2000 лет назад, когда они стояли на горе, когда храм был разрушен, Им и тогда не нужен был Творец, поэтому и храм был разрушен. Храм – это святость в сердце человека. А если святость в сердце человека разрушена, то и каменное здание сравнивают с землей. Тогда они не хотели слушать. Хотят они теперь слушать? Тоже не хотят. Израиль того времени и нынешний Израиль, разве они хотят его слушать? Не хотят. Их лидеры, которые были тогда, хотели они слушать? Твердое нет, не хотели. Они сами не хотели войти в святость, и народу не давали войти в святость. И то же самое и сейчас, ничего не изменилось. Поэтому не ищи поводырства у равов, священников, философов и так далее. Ты ничего хорошего не найдешь. Но сам Йешуа, он то уж точно наш повыдарь. Возразишь ты, откуда ты это взял? Ведь что говорят, что говорит Йешуа парализованным? Встань и иди. Он не говорит ему, давай, я тебя поставлю на ноги, а потом я и поведу. Другими словами, верь в меня и все. Остальное за мной. Нет, Йешуа ясно указывает нам, что каждый сам индивидуально должен приложить усилия, чтобы самому встать, усилия, чтобы самому пойти и так далее. И те несколько каббалистов, которые громогласно заявляют о себе, совершенно не дадут тебе ничего. Они не дадут тебе пути к спасению, к избавлению, к совершенству, к единству, к слиянию с Творцом. Абсолютно ничего не дадут. Тот, что в Америке, он тебе расскажет, что надо остерегаться и давать им деньги на всякие проекты, а иначе света не получишь. А если дашь, то и свет получишь. У тебя все будет хорошо, и будешь еще больше зарабатывать и все такое прочее. Вот это их повыдарство, за принятие которого они тебе все это обещают. Ничего подобного. К слиянию с Творцом ты не придешь через них. Или вот эти, которые наукообразны. Они говорят, надо тебе это, надо это. Через науку придешь к единству с Творцом. Это совершенно невозможно, даже теоретически. Но у них своя цель – сделать из духовного науку. А это значит выдавить из нее всю жизненную силу. Поэтому ничего тебе это не даст. Или еще на севере Израиля, где они пытаются сделать религиозные, хасидского типа колхозы, коммуны. Опять же, как и везде, групповой метод. Но никаким групповым методом нельзя прийти к Творцу. Только стоя один на один, как Арий встал один на один с Творцом, как Иуда, как Йешуа, один на один с Творцом, только таким образом. И никак иначе нельзя дотронуться до святости даже мизинцем. Нельзя ощутить Творца в себе. Ибо ощутить Творца означает, что ты поднял Орхозер. Орхозер мы всегда поднимаем из наших собственных килим, а не из групповых. Потому что так называемое группового кли не существует. Это абстракция. Нельзя поднять никакой Орхозер из группы. Даже двое не могут одновременно поднять Орхозер. Один и тот же у каждого ветви есть свой однозначный корень. А чтобы у какого-то мирового кли был мировой корень, не существует такого. Я просто хочу тебя предупредить. А так, каждый из вас свободен опять искать себе какого-то повыдаря, чтобы он тебе чему-то научил. Я сам искал и не мог найти его нигде, ни у какого рава. А что же говорить о других учителях народов мира? И не было кого спросить о том, чего страстно желал спасения. И я изучал самостоятельно, сам, только сам. И язык учил, и кабалу изучал. И лишь тогда, когда я освободился от всяких пастырей и повыдарей, вот тогда лишь началась настоящая работа. Тогда лишь получился диалог с Высшим. И лишь тогда у меня появилось ощущение и осознание, и уверенность в сегодняшнем дне, уверенность в каждом моменте, который я проживаю, в котором я нахожусь, уверенность в том, что Ашем меня не оставит, и ничто Он меня ведет. И что Он меня ведет, тот свет, с которым у меня постоянно есть соотношение, есть взаимосвязь. Он постоянно ударяет по моим келим. А почему? Он меня ударяет. Почему не ласкает? Да потому, что я не религиозник. Религиозного он ласкает, потому что тот, как ребенок, он хочет получить от Ашем только добро в этом мире или в будущем. И все делает ради получения. Стремится заключить сделку с Ашем. Поэтому в него он и не ударяет. А в меня он ударяет. И это потому, что он меня любит. Потому что я хочу иметь взаимоотношения с ним напрямую. Как у сына с отцом. И поэтому я ощущаю его удары. И его удары мне дороги. Почему? Что это за удары, которые он мне наносит? Тот свет, который он мне дает, это совершенство. Так вот, когда он ударяет в мои келим, которые еще далеки от совершенства, совсем еще не совершенны, в любом, каком бы то ни было отношении, он, это свет, ударяет в мои келим, отражается и создает во мне эти ощущения, раздражение, даже боль от того, что мне мешают всяческие помехи и так далее. Но эти помехи, они не настоящие. Это не объективная реальность, а результат соударения совершенного света с моими несовершенными келим. А несовершенны они тем, что все еще желают получить ради себя. И поэтому я рад этим ударам единого Творца. Кто меня ударяет? Только Творец меня и ударяет, тем самым вынуждая меня снова и снова обратиться к Нему, вынуждая меня желать соответствия с Ним, чтобы получилось так, что Его свет приходит ко мне и наполняет меня. И это в постоянстве, чтобы я мог получать, принимать лик Шхины постоянно, в постоянной вере. Это означает, что тогда мои келим работают полностью на отдачу. Тогда я не буду ощущать ударов судьбы. Как говорится в нашем мире, когда свет ударяет по келим человека, а он на них не реагирует, он ударяет еще и еще. И когда совсем уже не реагирует, свет больше не трогает человека. И тогда тот предоставлен самому себе, без обратной связи. И тогда эти удары судьбы реализуются в этом мире. К человеку приходят всякие беды. Пока человек еще желает этих ударов, ибо эти удары свидетельствуют о том, что свыше меня любят, меня хотят исправить, хотят помочь мне достичь цели творения, то есть помочь мне трансформировать мои килим на дачу. Вот тогда они закончатся, все удары судьбы. Все, что раздражает, все, что или все, кто мне мешают, и все, и все, что мне мешают, закончится именно и только тогда, когда мои килим станут полностью работать на отдачу. Что это означает? Что векторы моих сил, то есть все масахим, которые я строю на каждой ступени, смотрят только вверх, ради того, чтобы получить в себя обратный свет, а не только ор-яшар. И тогда я получаю в себя также и ор-яшар. Но моя цель – получить обратный свет, то есть ор-хозер. А он всегда хашпа, отдача. И тогда я получаю в свое тело ор-хозер, который я сам в голове отразил от прямого света, который ко мне пришел, который ударил меня все время. И вот я получаю теперь ор-хозер вовнутрь себя. А в нем есть ор-яшар. И этот ор-яшар и есть Творец, который во мне. Это абсолютно индивидуально. И никакого повыдания совершенно не требуется. А поэтому в этих моих последних беседах я хотел бы дать тебе ясно ощутить из цели творения, из других аспектов, о которых мы будем говорить, как мне будет дано об этом рассказывать тебе, чтобы ты ощутил это до крайней глубины своей души. Вот это моя задача. А затем для достижения этой цели тебе надо будет самому заниматься и работать. Как заниматься самому и чем заниматься самому? Три вещи есть. То, что мы изучаем. Шлавей Асулам, надо его учить постоянно. То есть учить его далее и учить самому. Но как же я могу сам? Я же не знаю языка. Так вот, впервых где-то 20 уроков, в первых 20 уроков дана вся лексика и вся грамматика всей этой книги. Если ты хорошо в них разберешься, даже заново начнешь, мы прошли примерно 100 уроков. Начни работать с языком, ибо есть только один язык святости. Остальные языки, они производные от языка Творца. И в них есть, конечно же, все, чтобы можно было выразить духовное, но опосредованно. Но только через этот язык, который дан всему миру, святой язык, можно прийти к единению, полному единению с Хашем. И это надо учить. Грамматику мы учили мало, но это не важно. Можешь ей еще подучиться, если хочешь. Только не надо идти учиться в религиозные учреждения или в разные так называемые каббалистические школы. Ибо вместе с языком они впихнут в тебя также и групповую идеологию. И тяжело будет сказать «нет». И то же самое, если примкнешь к какой-то группе, кому-то, какому-то пастырю, повыдарю, какому бы то ни было, постепенно угаснет искра святости в твоем сердце, ибо все у них есть, кроме святости. У них есть наука, есть телевидение, радио, реклама, предприятия, все есть, как будто. И спонсоры, которые сидят вокруг, миллионеры и даже миллиардеры. А вот святости нет. И они заберут у тебя ту кроху святости, что у тебя есть. Ибо их повыдерство от Ситра Ахры. Ситра Ахра правит везде, где есть группа. Там она нечистая и привлекает. прилепляется. Почему? Она рада тому, что ребята друг друга утешают, друг другу помогают, как бы помогают. Потому что каждый хочет, если один видит, что другой чего-то не знает, это доставляет ему гигантское наслаждение, даже если он этого в себе не замечает. А тот, кто лучше него, вызывает в нем раздражение и зависть. Ведь всегда есть кто-то, кто меньше знает, а кто-то больше. И это, кстати, одна из вещей, на которых играет их учитель. Потому что если бы он правильно по-духовному работал, он бы все время делал новые группы. И тех, которые учатся уже 5 или 10 лет, не сажал бы вместе с теми, кто учится всего 2 года или год. Понятно? Ибо таким образом тоже кормится ситраха, так как тот, кто давно учится, считает даже невольно, что он герой, знаток, большой знаток, каббалист со стажем. Ему это дает кик. Он получает наслаждение от того, что приходят новенькие сосунки, и он может их учить, и ходит с важным видом. Он ощущает свое превосходство, чувствует, что он выше, важнее, исполняется гордостью. А тот, который только пришел, думает так: ну ладно, я пока еще салага, но погоди, я потерплю, и я еще тебя переплюну. Конечно же, когда он смотрит на старослужащих и офицеров, которые уже много лет занимаются, а есть там и такие, что занимаются уже больше 20 лет, то он учится и может учиться быстрее, но для него это страдание. И все это искусно обыгрывается в группе, но это не дает продвижения ни тем, кто уже много лет занимается, ибо надо уделять внимание тому сосунку, который приходит. А тот ведь никак уже не сможет догнать того, кто учится 10 лет. Восприятие уже должно быть другое. И получается, что между ними всегда есть гнилая конкуренция, которая совершенно не соответствует аспекту духовного. Поэтому учиться святому языку нужно самому. Тебе не нужен иврит ради иврита, чтобы говорить на этом языке. Я и сам не говорю на этом языке, в том смысле, что не употребляю этот язык в повседневной жизни. Он мне не нужен. Но ты должен уметь читать то, что изучаешь. Каббалистические тексты, Шлавей Сулам. Это, как я сказал, первое. Затем Тес. А это значит Йехуда Ашлаг, его комментарии, Ор Пними и сам Эцхаим Ари. И еще Зоар. Вот эти три вещи, эти три дисциплины, Тес и Эцхаим, по сути одна, они тебе все дадут. Но как же я могу сам? Вот именно, что сам. Не обращай внимания, не бойся. Я еще в начале нашего курса изучения сказал, что на это потребуется где-то 1,5 года. Все вместе, если будешь нормально заниматься языком, чтобы под рукой всегда был словарь. Есть прекрасные словари, а сейчас особенно в Израиле есть большие словари, иврит, русский, а постепенно тебе понадобится большой, толковый словарь иврита, аналогичный словарю Ожегова, где на очень простом языке объясняются термины. Но и без такого словаря у тебя достаточно учебных материалов с дословным переводом на русский язык. И вот эта работа над собой. Тебе зачтется, усилие тебе приведет к Творцу, а не повыдрь, каково бы пошиба он не был. Каждый из вас пусть старается заниматься в одиночку, а потом можете как-то встречаться и беседовать о Каббале через Skype, на форум и так далее.